Наследство. Пасхальное воскресенье. На самом деле она почти ничего не знала о Вилле. Например, она никогда не знала, что в четверг или в пятницу вечером, пока она ужинала с Лучи в пиццерии за префектурой или лежала под ним в комнатке с трофеями за дзюдо, думая о словах, которые репортер шептал ей на ухо, когда они трахались стоя, опираясь на скалы Валь-Розандры. В общем, пока Альма теряла время, Вилли поджидал дуэта цвета металлик ее бабушки на перекрестке у обелиска. Они встретились однажды вечером за игорным столом казино по ту сторону границы. Он со своей удачей и необычайной способностью оной воспользоваться, она — сеньора неопределенного возраста, с волосами, как у скандинавской волшебницы, длинными и серебристыми, одетая, как дива «Фан де Сьекль», с французского буквально «конец века». И знакомая с крупье, поскольку приходила сюда и раньше, чтобы насладиться зрелищем. Наблюдать прихоти азарта, погони за чем-то прекрасным, что было утеряно. Потом она шла в бар и заказывала сухой мартини. Многие добирались сюда из города ради такого приключения, считая это не столько времяпрепровождением, сколько обязательством и мечтой. И, разумеется, игрой. Самым солидным из головокружительных развлечений. В основном мужчины, которые выходили поздно вечером из редакций и офисов, из своих домов, где хнычут детишки, и жены снуют в тапочках, закрывая ставни и расстилая кровати на ночь. Они выезжали за границу и в этих особых местах забывали про семью и работу. Вилли ни с кем не заводил дружбу, не курил и не уходил в уединенные комнаты. Он высчитывал. Наблюдал за руками крупье, ставил на улицы или линии. Был дерзким и этим притягивал удачу. Он играл 2-3 часа, не обливаясь потом и не показывая, когда набрал достаточно. Он не обращал внимания на других игроков. Выигрывал. Альмина бабушка заметила его, потому что он одевался во все черное и был намного моложе остальных. В отличие от мужчин, которые приставали к зеленому столу нарочно, для того, чтобы их убаюкало пагубной бессознательностью азарта, чтобы плыть по течению, он тренировал контроль над страстью. Она спросила у бармена, кто он. «Кто, мальчик?» — лукаво подмигнул он. «Иностранец». Это означало, что он не из тех, кто приезжал из города, и не из приграничной зоны, и его происхождение не удавалось определить. Так что она просто кивнула ему, поднимая бокал, когда Вилли отошел от рулетки, и он подхватил на лету. «Ты везунчик», — заметила она. «Я умею ухаживать за фортуной», — ответил он. И бармен обернулся посмотреть на Вилли. Это были первые слова, которые он от него слышал. «Что тебя тут привлекает?» Вилли сел на барный табурет и спокойно огляделся по сторонам. Ковролин в красный цветочек, черные кожаные диваны, зеркальные стекла в колоннах. «Хороший вкус?» Бабушка рассмеялась так, что звякнули браслеты на руках, и он приободрился. «Наверное, еще название?» «Сапфир. Ты прав, звучит экзотично». «Звучит, как бордель Уолта Диснея». Она посмотрела на него повнимательнее и бросила. «Ты из тех, кому нравится этот жанр?» Она была известна в своем кругу тем, что могла смутить всех гостей за ужином. Или спровоцировать обмениваться весьма фривольными шутками. Остальным приходилось соответствовать. Провоцировать она любила, и только ее муж мог обогнать ее в остроумии и игре словами. Поэтому ей никогда с ним не бывало скучно. «Не особенно. Когда я не играю, то предпочитаю сидеть в баре и заказывать мартини», — лукаво ответил он. И она заказала еще два. Она спросила его, что у него за акцент и где он учится. «Я не такой юный, чтобы учиться в школе. Я не про школу. Что ты изучаешь вообще? Что тебе нравится?» Он задумался. «Я занимаюсь фотографией». Он перестал строить из себя блестящего мужчину. Видимо, это работа или занятие, которое он действительно ценит. Она задала ему несколько вопросов, и он рассказал, как учиться использовать свет. Она говорила ему о Беренго, Гардине и Альфреде Эйзенштадте, а он упомянул Нахтвея и Сальгада, чтобы показать, что он не дилетант. Джанни Беренго Гардин, известный итальянский мастер интуитивной эмоциональной фотодокументалистики. Одна из наиболее известных книг фотографа рассказывает об условиях в итальянских психиатрических клиниках конца 1960-х годов. Альфред Эйзенштадт, известный американский фотограф и журналист. Самая знаменитая фотография — дань победы над Японией на Таймс-сквер. Джеймс Нахтвей, американский фотожурналист, один из самых заслуженных и титулованных специалистов в области военного фоторепортажа. Себастьян Рибейро Сальгада, бразильский фотожурналист, один из крупнейших фотодокументалистов мира. Им опубликованы авторские фотокниги, такие как «Другая Америка», «Рабочие», «Мигранты», «Генезис». В ту ночь она подвезла его на Дуэтто, который знали все в городе. Поняв, где он живет, а значит и кто он такой, она высадила его в начале улицы и договорилась встретиться с ним на следующей неделе на перекрестке. Альма, ее единственная внучка, ничего не узнает. Эти вечера в казино далеко не единственное, чего Альма не знала о Вилле. Она не знала, к примеру, что он мог быть веселым и легким, сидя за стойкой в борделе, куда Альмина бабушка приводила его выпить на пасашок, вечерами, по ту сторону границы. Маленькие убежища, прячущиеся среди каменных деревенских домов вдоль шоссе на Вену. Деревянные ворота и лесенки, и огоньки от синего до ядовито-розового. Бабушка любила эти места. Они успокаивали ей нервы. Она поняла, что Вилли, вроде нее, может посещать самые элегантные гостиные, но потом ему обязательно нужно заглянуть на самое дно. Они сидели за стойкой бара перед небольшой круглой сценой с шестом для стриптиза, которая в основном пустовала. Девочки сидели на диванчиках в полутьме, освежали губную помаду, проверяли в зеркальце на пудреницах, хорошо ли выглядят. Иногда одна из них поднималась на сцену, просила включить музыку и танцевала одна. Потом возвращалась на место. Вилли и Альмина бабушка попивали коктейли с мартини и расслаблялись в этом царстве, где никто ни у кого ничего не спрашивал, и можно было быть кем угодно. Когда девочки подходили к бару выпить тоник в ожидании клиентов, Вилли смотрел на них с любопытством. Они обменивались парой слов по поводу цен на алкоголь и музыки. Удивлялись, что он понимает их язык, из какой бы далекой восточной провинции они ни были родом. Когда клиентов не было, Вилли и Альмина бабушка доплачивали хозяину и выбирали музыку. Смотрели, как девочки танцуют, и почти не разговаривали. После первых раз Вилли стал брать с собой фотоаппарат. Держал его в руке, которая свешивалась с табуретки, как протез, который не бросается в глаза. И если ему казалось, что достигнута нужная степень доверия, фотографировал. А в следующий раз дарил фотографии девочкам. Клиенты приходили поздно, небольшими группками. Они были тут завсегдатаями. Посылали воздушный поцелуй пожилой хозяйке, кивали девочкам, поднимались наверх. Ни вопросов, ни ответов. Цена известна. Расстёгивались штаны и падали на пол мини-юбки. Притворяться незачем, они серьезные люди. Бабушка любила рассказывать мужу об этих вечерах в Фараоне или в Либерти, пусть он даже никогда бы и не переступил порог такого заведения. Она не упоминала о Вилле, слишком уж близко к той части семьи, к Альме, ее отцу. На ее вкус тем не хватало изящества и светской беспечности, необходимых для того, чтобы ходить по борделям. И Альма никогда даже не подозревала, что такие достоинства есть у Вилли. Годами она верила, что между ними близость людей, деливших туалет, грязные тарелки и сырые полотенца. Лингвистические сложности за ужином, не говоря уж о матрасе в запретном городе. Но белградские месяцы научили ее, что он может прятать много секретов в шкафу. Так что Альма не очень удивилась, увидев Вилли в теленовостях, уже спустя много времени после своего возвращения. Сбежав из Белграда, Альма пересекла свой город, нигде не останавливаясь. Она не нуждалась в утешении, не искала, кому бы рассказать о том, что случилось. Когда-то для этого отец вполне сгодился бы, не стал бы фиксироваться на чувствах, а сумел бы разложить по полочкам все детали, объясняя ей, как устроена власть и войны, и как выживать и с тем, и с другим, делая свою работу. Но ее отец потерял что-то очень важное на этой войне, в самом ее начале, когда еще никто не понимал взаимных обманов. Альма так и не поняла, потерял ли он какого-то конкретного человека или, что казалось ей более вероятным, возможность другой жизни. Но дело в том, что он так никогда и не вернулся из Вуковара. Она не остановилась в городе, пренебрегла морем и видом с большой площади, рулила до самой столицы. Во время своего пребывания в Белграде, благодаря своим статьям, она обзавелась некоторыми знакомствами и не сомневалась, там, где что ни день разыгрывался очередной фарс и трагедия власти, ее биография не вызовет любопытства. Она поселилась в квартирке чуть больше комнаты на Виа дельи Авиньонези и некоторое время плыла по течению богемной жизни. Проводила дни в постели, читала репортажи польских корреспондентов об Индокитае, смотрела велогонки и музыкальные клипы по телевизору. Иногда по вечерам встречалась с людьми, с которыми ее ничего не связывало, и легко было так и оставаться на периферии их жизней. В тот вечер, когда она увидела Вилли в новостях, она находилась в доме с расписанными фресками потолками в окрестностях пантеона. Ужин на террасе, и кто-то оставил включенным телевизор на кухне, поскольку светское общество интересуется новостями. Голоса людей из правительственных дворцов, тех, с кем они на короткой ноге. Когда начинаются репортажи из-за границы, приносят подносы с тарталетками. Все чокаются. Альма подходит поближе к телевизору, чтобы лучше слышать. Она узнала сербского генерала, имя которого упоминалось в автобусах и в белградской редакции. Человека, который вырос в рядах сильнейшей армии Старого континента и который видел, как огромная мощь прежней Югославии развалилась и превратилась в карликовое государство, мечтающее об этнической чистоте. Показывают, как генерал, выпитив челюсть, вступает в городе Сребреница. Вот он успокаивает население, состоящее из женщин в белых и синих платках, завязанных под подбородком, и мужчин со сморщенными лицами. «Приедет 30 автобусов, и мы отвезем вас в Кладонь. Оттуда вы попадете на территорию под контролем армии Алии. Не поддавайтесь панике. Следите за тем, чтобы дети не потерялись. Никто вам не сделает ничего плохого». «Следите за тем, чтобы дети не потерялись». Смонтированные пропагандистские картинки. Вот генерал идет среди солдат, своих, в голубых касках. Рядом с ним мужчина в футболке и темных очках. В руках фотоаппарат. «Все, кто хочет остаться здесь, могут остаться. Кто хочет покинуть эту территорию, может покинуть. У нас хватит автобусов на всех». Толпа молодых мужчин, женщин и детей, которые встают на цыпочки, чтобы лучше видеть, изнуренных жарой, страхом, надеждой, отчаявшихся, слушает его. Человек в темных очках поворачивается, чтобы не смотреть на них. И в этот момент Альма его узнает. Нет, неправда. Она узнала его сразу. Его привычку втягивать голову в плечи. Рядом с сербским генералом, который станет известен как боснийский мясник. И пусть в этот момент еще неизвестно о расправах и о плане, который осуществится всего через несколько часов, мужчин отделят от женщин, мальчишек пропустят под веревкой на высоте 1,5 метра, и матери будут кричать, глядя на своих долговязых сыновей, которых грубо подталкивают туда, куда согнали их отцов. Миловидных девушек схватят и потащат за автобус, и они вернутся онемевшими. И еще неизвестно, что пресловутый Запад собирается отвернуться, не вмешиваясь ни во что, как будто то, что должно случиться, в общем и целом необходимая цена, чтобы забыть раз и навсегда обо всех этих балканских неприятностях. Ведь есть риск нанести ущерб демократическому сознанию, когда все это еще неизвестно. Альма видит, как Вилли поворачивается спиной к этой площади, запруженной людьми, ничего не знающими о собственной судьбе, и смеется. Телекамера не обходит его стороной, среди солдат с сине-красной белой полоской на рукаве. В этот момент, когда Вилли смеется, темные очки, фотоаппарат на боку, не зная, что его снимает камера, Альма чувствует чью-то руку между лопаток и вздрагивает. Но это всего лишь хозяин дома. Он протягивает ей бокал. «Еще успеешь все это послушать», — говорит он. «Пойдем веселиться, дорогая». Альма сбрасывает его руку со спины, и он обескуражен такой резкостью. Вечер плавно катится дальше. Гости фланируют по террасе со своими сплетнями, будто это легкие бумажные змеи, один другого красивее. Они восхищаются ими и обмениваются. Альма не способна отличить конфиденциальную информацию от сплетен. И в замешательстве молчит, прячется по углам. Идет любоваться закатом в качестве предлога, старается как можно дольше сохранить в голове образ Вилли. Она дожидается, когда уходят первые гости, и сразу же покидает это место следом за ними. В тот же вечер дома, не раздумывая долго, она пишет длинную статью, используя некоторые фотографии Вилли и выдавая их за свои. Никакой сенсации. Но в этих фотографиях вся суть войны. Материал покупают очень читаемые ежедневные издания. Потом переводят со страстью вуайеристов иностранные газеты. «Это дешевка», — говорят некоторые. И они правы. Ведь она не была ни в комнате с измазанными в крови стенами, ни в поле, где мужчин выстроили в шеренгу по одному. Она не говорила с теми, кто стрелял. Да и вряд ли она их поняла бы. Все равно они говорят на разных языках. Она не смогла бы показать на карте адвокатам трибунала, который уже скоро начнет заседать, где находится стена, вдоль которой выстроены женщины. Но она читала и слышала достаточно, чтобы воссоздать историю, представить главных героев, заполнить пропуски. И на самом деле людям нужен хорошо написанный доклад о том, что происходит, а не жесткие голые факты. Ведь мы только делаем вид, что они нам важны. К тому же в фотографиях Вилли есть двойственная притягательность свидетельства, да еще и не с той стороны. А статьи — это всегда сведение личных счетов. После этого материала она никогда больше не будет ничего писать о войне, не будет следить за ее окончанием, несправедливым миром, Гаагским трибуналом, осужденными и талантливыми речами виноватых, которые будут смеяться над международным правосудием. Так что Вилли окажется прав, и история пойдет своим путем, а она не будет об этом ничего знать. Вместо этого ее затянет в назойливое жеманство капиталистских ночей, где нет клеветы, незаконного захвата, лжи и предательства, ничего такого, что нельзя исправить дешевым подарком, доставленным ночным таксистом. Она погрузится в это целиком и забудет. Она проспит до вечера, и когда выйдет из дома, будет все еще лето, и нужно совсем немного, чтобы стряхнуть с себя прошлое. Достаточно найти себе развлечение, наслаждаться солнцем на площадях и завести новые привычки. Пусть былое тем временем подернется дымкой. А главные герои затеряются в декорациях, которые постепенно выцветают. Православное пасхальное воскресенье невозможно больше оттягивать. Альма выходит на балкон гостиничного номера. Ищет знак. Небо и море. Вся эта чистая, безусловная голубизна. Пустое пространство утра. И она вцепляется пальцами в перила, словно это чья-то рука. Она не представляет, ждет ли ее Вилли. Ей кажется, она всю свою жизнь провела в ожидании кого-то. Надо бы спуститься к морю, окунуться в купальне Аусония, что неподалеку, такой несовременной со всеми этими деревянными террасами и хлипкими трамплинами. То ли австро-венгерский курорт, то ли любимая купальня фашистов. Спрыгнуть с мостков в огороженное море и плыть под водой, как рыба. Руки словно распухшие. И мириады пузырьков. Течение заходит в залив, и не приходится думать об отходах турецких кораблей, или, по крайней мере, так говорят. Но она бы предпочла вернуться на Барколу, где море более спортивное и вода прозрачная из-за близости замкового заповедника. Когда плаваешь там, мимо может пронестись баклан, стрела из черного серебра. Или углядишь морского конька среди рифов и водорослей, где высокие брызги от прыжков подковой. С террас Тополини доносится всегда внезапно томительный и сладкий окрик, разбивая тишину под водой. «Альма!» Это Вилли или лучше? Нет, это Вилли, его детский голос, в то первое, залитое солнцем, их лето вместе. Пойти попрыгать в море. Город научил ее этому средству от всякой боли и страха. Альма запирает дверь номера, море за ее спиной настойчиво зовет в распахнутое окно. Но она спускается и ищет в кармане ключи от машины. Она едет быстро, хочет отъехать подальше от пристани Берсальери, где сейчас швартуются большие круизные корабли, от которых избавилась Венеция. Пересекает канал по мосту Понте-Росса, где череда палаток Саранчини, Маршмеллоу и Индуя, и гвалт разносится до самой паперти святого Антония Чудотворца. Там, в то время, которое страна называла послевоенным, сталкивались лицеисты, студенты и редентисты, аполитичные горожане и военная полиция союзников, которую так прославляли в столице. И неважно, что они заходили в церкви с пожарными насосами и разбивали головы прикладами мушкетов с криками «Son of the Beach», что открывали огонь по людям, высовывающимся из окон. Война в стране кончилась, и, пожалуйста, пусть город сохраняет спокойствие сильных, распоряжались из столицы. Аранчини — блюдо сицилийской кухни, запеченные рисовые шарики с начинкой из мяса. Ндуя — острая свиная колбаса из Калабрии. Альма знает подробности беспорядков, хотя она еще тогда не родилась, и знает, как кричали «Фиоль деун кан» на диалекте «сукин сын» перед кинотеатром для английских официальных лиц, когда вся страна готовилась обогатиться под благосклонным крылом союзников. Она переезжает мост Понте-Росса и катит к улицам своего детства. Виа Чезаре Батисти, который идет параллельно Платановой аллее, кафе Сан-Марко, городской сад, куда летом отец водил ее смотреть кино под открытым небом, Виа Джулия с первым торговым центром, и, не задумываясь, уже поворачивает на Виа дель Донателло, там, где улица упирается в Сан-Челлино, и можно войти в парк города душевнобольных. Она проезжает всего два поворота и паркуется. Ей хочется пройтись пешком до театра, до церкви, к столику для собраний под глициниями. Виа Эдуарда Вейс, кафе «Земляничная поляна», где ее мать пила кофе и курила, размышляя о том, интересуют ли в ней доктора только розы или что-то другое. Ей хочется вернуть время, вернуть его туда, где дни были чистыми и нетронутыми, ну или почти. Сегодня в парке не бродят так оживленно душевно больные, как на ее памяти. Испарилась неконтролируемая и неуклюжая веселость, которая ее пугала и заставляла бежать, сломя голову по поляне от Инес. Та хотела отобрать у нее мяч или оттаскать за уши. Или от Ливио, который стаскивал с себя одежду, потому что ему нравилось быть голым, как младенец Иисус. Когда ей было 4 или 5, мать однажды сказала, что умер Антонио. Альма не знала, кто это, но поняла, что это один из докторов-реформаторов. Его заколол ножом пациент, которого он хорошо знал и часто приглашал к себе домой. Доктор открыл ему дверь, а сам поднялся наверх принять душ. Оставшись один на кухне, этот псих взял большой нож, дождался, когда врач выйдет из ванной, и заколол его ударом в живот. Альма вспомнила, как Антонио мастерил воздушных змеев из папье-маше для сына, и как однажды заходил к ним в дом на карсте. Мать добавила, что такие вещи иногда случаются. Несправедливая цена за справедливую борьбу. И тон, каким она это произнесла, не глядя на нее и ища клипсы в шкатулке с драгоценностями, произвел на Альму гораздо большее впечатление, чем сумасшедший и его нож. Когда появился Вилли, Альма перестала ходить в город душевнобольных. В то апрельское утро с кристально чистым небом, как положено весной, она собирается зайти в земляничную поляну и заказать черный кофе, чтобы провести еще немного времени в полутьме среди синих статуэток Марка Кавалла. Как вдруг слышит, что кто-то окликает ее по имени от здания напротив. Марко Кавалло. Скульптура синей лошади из дерева и папье-маше, созданная как инсталляция в психиатрической лечебнице и ставшая символом итальянской психиатрической реформы. Он стоит в дверях, руки в карманах, смотрит на нее и хитро улыбается. И хотя Альма не видела его с тех пор, как была маленькой девочкой, но сразу узнает. Она же знает, это его спасенное царство, а значит, она непременно его тут встретит. Альма спускается по ступенькам кафе и идет ему навстречу. Ноги у нее слегка дрожат, и сердце замирает. Сейчас должно быть ему уже лет 80. Она останавливается в нескольких шагах. «Франко!» Альма смущается, не знает, что сказать. И тогда он просто обнимает ее, и она радостно отвечает на его объятие. Кусок ее жизни, который идеально встраивается в пазл, как бывает с отложенными желаниями. «Девочка», — говорит он ей, — «ты осталась девочкой». Она улыбается и смотрит себе под ноги. Она так и не научилась принимать комплименты. «Сколько тебе лет?» 53. «Ты вернулась сюда жить?» «Только на несколько дней». «Я читал ту твою статью». «О, это было так давно», — спешит она сказать. «Тогда все ее читали, представь себе», — настаивает он. Но Альма машет рукой, чтобы закрыть эту тему. С тех пор, как Альма уехала в столицу, она не писала ничего о городе, по крайней мере, не подписывала своим именем. Потом политическая обстановка изменилась. Революционные преобразования в городе душевнобольных вовсю принялись критиковать. Безумие снова превратилось в непрезентабельного родственника, за которого становится неловко в приличном обществе. Вернулись койки с ремнями и запах мочи в коридорах. И Альма заметила, что где-то в глубине души ей по-прежнему не безразличны некоторые вопросы, хотя почти всем остальным наплевать. И безумие, как оказалось, для нее неразрывно связано с миром детства, с бережно хранимыми в памяти самыми задушевными тайнами. В столице в те дни ее знакомые с восхищением говорили о книге какого-то психиатра. Тот сочинял стихи про искусство связывать людей. Прогрессивно рассуждали об опасностях для себя и для других. И ей захотелось встать из-за стола и выскочить за дверь. Глядя на знакомых в красивом доме в Париоле, на интеллектуалов, которые наполняли бокалы и меняли партнеров, как в сценариях к фильмам, которые они сами снимали про самих себя, она гадала, стоит ли рассказывать им о городе душевнобольных. Или ее будут считать еще более странной. Пришла из мира, где сумасшедшие свободно разгуливают по улицам, смешиваясь с нормальными людьми. И она плюнула. Вернулась за стол, но влиться в разговор так и не смогла. Подлила себе еще вина. И кто-то за столом подумал, что она из тех загадочных женщин, которые мало говорят, и потому очень покладистые. В столице все понимают превратно. В тот вечер она вернулась домой в расстроенных чувствах, и чтобы обрести душевное равновесие, принялась писать длинную статью, не зная даже, возьмут ли этот материал в какое-либо из изданий, с кем она сотрудничала. Альма собиралась рассказать о городе душевнобольных, помимо фигуры врача, который их всех спас. Но закончилось тем, что она рассказала о своем городе тоже, и некоторые решили, что она сводит с кем-то счеты. Многие прочитали эту статью и вспомнили, откуда она родом. А кто-то только узнал об этом и счёл интересным. «Почему ты не пишешь о том, что происходит в тех краях? Город все еще сейсмограф Востока?» Несколько дней она не подходила к телефону. «Попьем кофе», — предлагает ей доктор, и с непринужденностью, дозволенной в его возрасте, берет ее за руку. Так они и заходят на террасу земляничной поляны. Их обслуживают максимально внимательно и тактично. Они пьют кофе молча, каждый сам по себе. Альма улыбается, а он смотрит ей в глаза и дает время первой начать разговор. Пациенты и молодые аспиранты заходят и выходят, уважительно с ним здороваясь. «Ты стал таким влиятельным?» — поддразнивает она. «Я не был таким даже тогда, когда от этого могла быть польза. Какое кокетство!» Он улыбается, отдавая себе в этом отчет. Его небесно-голубые глаза смотрят на нее ободряюще и с интересом. Так что Альма, в конце концов, рассказывает, зачем вернулась. То, что было раньше, нет нужды объяснять. Он понимает. Альма и тот мальчишка, тайно привезенный к ним в дом, так и не нашли своего места в жизни. И ему их жаль. «Ты давно не разговаривала со своей матерью?» — бросает он между делом. Но вот на эту тему Альме говорить совсем не хочется. Он сжимает ее руку на столе. «С тех пор, как умер отец. Мне нечего ей сказать, ей ничего не интересно. Знаешь, почему мы приняли ее к нам на работу со дня основания? Потому что ты хотел разбить розарий? Нет, брось, даже душевно больные могут отлично ухаживать за садом», — говорит он. Мы привлекли ее к этому делу, потому что твоя мать — тот человек, которого интересуют жизни других». Альма выдергивает руку, немного отодвигается. «Некоторые вещи она понимала лучше нас. Мы были слишком поглощены тем, чтобы реформировать учреждения и защищаться в судах. Мы изучали медицину годами, мечтая облачиться в белый халат. А потом поняли, что халаты ни к чему. И нам вдруг пришлось бороться с искушением обратить это открытие во власть. А твоя мать, наоборот, видела только людей, знала, как важно, чтобы они были веселыми. Иногда она приезжала, сажала кого-нибудь из пациентов в машину и катала по городу, рассказывая, что это Бейрут. Такого рода вещи нам даже в голову не приходили». В его голосе звучат нотки, похожие на восхищение или нежность. Альма делает вид, что пьет. Ее чашка пуста. «Мы говорили, что нас интересуют больные, а не болезни. Мы отлично все устраивали, придавали нужное направление этой революции. Не называй это так. Революция звучит как слоган, а на самом деле это было больше похоже на осознание. Когда мы только приехали, то объявили всем, что это потрясающее здание, предмет особой гордости города, вовсе не современное заведение, а гнусное. Люди здесь могут целый день просидеть в собственном дерьме. Местные жители на нас обиделись. Но потом они перешли на вашу сторону. Не все. Некоторые заявляли, кто на рынке, кто в газетах, что нужно избавиться от этих людей, что нужна смертная казнь или какой-нибудь еще способ. И твоя мать ходила по улицам и объясняла прохожим наши доводы. Это ей пришла в голову идея разместить библиотеки в центрах ментального здоровья. Она говорила, что мы со своими душевнобольными приносим жителям района кучу проблем, так что нужно приносить и что-то хорошее. Но потом, полагаю, притворяли это в жизнь другие, — ехидно замечает Альма. Да, она занималась другими вещами. Например, учила сумасшедших подбирать одежду, чтобы они казались менее сумасшедшими. А когда мы устраивали праздники, она выходила на танцпол и танцевала одна. Так она подавала им пример. И они тоже начинали танцевать, повторяя за ней. И браться за руки. Мужчины и женщины. Чего с ними не случалось много лет. Альма не задумывается, почему он ей рассказывает о ее матери. «Потому что ты ничего не знаешь», — сказал бы ей Вилли. Но доктор теперь просто молчит. Он знает, как много времени нужно, чтобы неприятные слова преодолели стены, которые мы годами выстраивали для своей защиты. И порой эти стены такие высокие, что остаются неприступными даже для таких, как он. «Ты помнишь, как ты приходила играть в парк?» — спрашивает он, заказав свежевыжатый апельсиновый сок для них обоих. Это было всего несколько раз. Ты права. Но все мы об этом помнили. И нам было грустно, когда ты исчезла. Она снова заглядывает ему в глаза. Знак доверия. Я не исчезла. Ты натренировалась в искусстве исчезать, — говорит доктор. И они вместе смеются над этой истиной. Ты так и не поняла, но многие к тебе привязались. Ты была вечно ускользающим ребенком. Хотелось взять тебя, посадить под глицинии и выспросить все твои секреты. Какие секреты? О, у тебя была куча секретов, и ты превосходно их хранила. Их перебивает волонтер. Он извиняется и предупреждает, что собирается закрыть архив, чтобы сегодня закончить пораньше. Доктор дает свое благословение. «А ты помнишь, как приходил к нам домой?» — спрашивает она в свою очередь. «Я помню тебя». Альма сомневается, спрашивать ли. «Ты был влюблен в мою мать?» Он смеется. «Я был влюблен во всех красивых женщин. Но твоя мать всегда любила только твоего отца». Он придвинулся ближе. «В том-то и беда. Это создавало сложности. Ты чувствовала себя лишней». Слова, произнесенные вслух, повисают в воздухе. Альма смотрит, как эти слова парят над ними. И не знает, чьи они. Она их слышала или сама произнесла? Правда, о существовании которой она всегда знала, но не могла бы сказать, где та обитает. Может, внутри, там, где бьется сердце, или прячется в ногах, утяжеляя походку в некоторые дни. Она откидывается на спинку стула. Они отпивают по глотку сока, испытывая облегчение. Сказано вполне достаточно. Эту границу переходит только по собственной воле. Теперь черед Альмы рассказать что-нибудь для поддержания беседы, но она молчит. Ее тяготит грусть, но в то же время она чувствует огромное облегчение. У нее больше не возникает желания, чтобы доктор держал ее за руку. Они улыбаются, переводят дух. Альма допивает апельсиновый сок. Хватит, времени больше нет. Они встают. «Спасибо за кофе. И за сок. Ты дома?» «Не уверена». «Здесь?» «Да». Она кивает, не зная, как им теперь прощаться. Он легко целует ее в щеку, вторую щеку она не подставляет. Пусть лучше остается один прекрасный поцелуй. «Ты ему нужна», — говорит он ей. «Но и он тебе нужен». И на этот раз Альма понимает, что это значит. Самое время найти Вилли. Она никогда в жизни не была на пасхальной службе. Хотя с тех пор, как живет в столице, несколько раз проскальзывала в церковь, когда хотела укрыться от палящего солнца, носящихся мопедов, свиста с другой стороны тротуара. Она зачем-то всегда оборачивается, как наивная дурочка. Спрятаться от разнузданности улицы всяких громких заявлений, в которые верит, а оказывается, что это просто конфетти, рассыпанные пьяными во время карнавала. Альма научилась жить на западе страны. У нее есть работа, ее приглашают на ужины и на открытие выставок, на дни рождения детей. Она усвоила, что иногда полезно надевать шелковые рубашки и туфли на высоких каблуках, вести легкие разговоры. Но порой осенними вечерами или теплой зимой она ощущает ностальгию и идет в турецкие бани в районе Прати. Раздевается в полутьме комнат, какие могли быть в любом уголке Европы, даже на Востоке. Входит голая в облако пара, не понимая, есть в помещении другие тела или только ее. Садится на мокрый камень, подтягивает колени к груди и облокачивается на мрамор. Дышит. На полу под сиденьями появляются пятна оранжевого света, что способствует галлюцинациям от жара. Струйки воды стекают по носу и по спине. Кто-то в полутьме шепчет фразу, тихо, как в церкви. Ей, оглушенной влажным жаром, видится двухцветное слияние Савы и Дуная, венгерская граница. Ее отец, который поглаживает шею под воротом белой рубашки, павлин-альбинос и остров. Она ловит ртом воздух в сочащемся свете турецких бань. Тело растапливается при 60 градусах. Пар поднимается снизу. Мужчины с животами и женщины с дряблыми грудями и ногами, как у олених, откидывают головы, растягиваются на каменных лавочках. Кровь отливает от лица к ногам и рукам. Сердцебиение замедляется, и мысли можно лепить, как из цветного пластилина. И ей кажется, что она на качелях. И те взлетают высоко, но их не нужно раскачивать, и голова не кружится. Газеты говорят, принадлежность к территории, особенно по праву крови, приобретает все большую значимость. Альма не знает, к чему она принадлежит. Даже ее город этого не знает. Его называют бумажным городом, потому что он всегда считал себя частью страны, которая не была его. Воображал себя Австрией, мечтал о славянском царстве и даже о государстве Гарибальди, но потом остался чужим для всех, и особенно для себя. Альма убеждена, что искать прибежище в турецких банях полезно для здоровья. Если бы кто-нибудь спросил, она бы согласилась, что ей доставляет определенное удовольствие тот факт, что в столице это считается чудачеством. Но не сказала бы, как она часто мечтала найти в таких местах кого-то, кто говорит на языках ее детства, кто играл хоть раз в шахматы на площади рядом с минаретами или православными храмами, не рассказывает почти ничего о себе, но знает стихи Марины Цветаевой. И если ее личная жизнь вызывает пересуды и толки, то потому лишь, что она не признается. Только изгнанник из того мира способен вызвать в ней нечто похожее на влюбленность. Разумеется. Но над ней бы долго смеялись, и ей бы опять захотелось закрыться в себе и все испортить. Но теперь больше нельзя тянуть и отвлекаться на эти фантазии. Времени совсем мало, а то и вовсе не осталось. В церковь святого Спиридона она заходила десятки раз, когда была маленькой. Не для того, чтобы спрятаться или перевести дыхание, как в столице, а скорее для того, чтобы вдохнуть церковный дух у порога. Золотые иконы святого и Божьей Матери, привезенные из России, высокие, тонкие свечи из желтого воска в подсвечниках. Говорят, если потереться о стену храма, это приносит удачу. В то утро в номере отеля на берегу она сверилась с расписанием. Пасхальная служба начнется в 11. Есть еще время, ей не хочется приходить одной из первых, и есть риск столкнуться с Вилли прямо на пороге. Она оставляет машину у старого рыбного рынка. Заходит в кулинарию на месте городского бассейна, где целые поколения летних ныряльщиков учились плавать. Альма садится за столик, трогает рукой оконное стекло. За окном гавань. Так и кажется, что сидишь среди парусников в двух шагах от старого маяка, который уже не освещает залив по ночам. Чуть поодаль очень старая женщина заказала сприц и чипсы. Девушка читает книгу и время от времени посматривает на младенца в коляске. «Это подходящий город для одиночества», — думает Альма. Тут ходят в рестораны в одиночку и бродят по улицам поздно ночью. А когда накатывает тоска, можно культивировать ее на берегу и чувствовать, что у тебя есть место в мире. Но ей слишком хорошо знакомо его очарование, чтобы не понимать, что это ловушка. Завтра ей надо возвращаться на запад. Она выстроила сеть неотложных дел, чтобы не застрять в этих краях. Она знает, для некоторых, особенно для беспокойных и одиноких, бездельников и тех, кто витает в облаках и кто не нуждается в якоре, опасно останавливаться надолго в этом городе. Тут очень просто поддаться искушению исчезнуть, налегке пересечь границу, отправиться в направлении, противоположном движению солнца, там, где дороги открыты и не особенно контролируются. Идти пешком, заметать следы в поездах второго класса. Кочевник, цыганка, так и непонятые народы. Альма точно рассчитала время. Время — ее союзник. Она знает, что в подходящий момент встанет из-за столика, заплатит за кофе официанту, который к ней обратится на литературном итальянском, а не на диалекте, как к остальным в очереди. И это ее немного опечалит. Потом она выйдет на Апрельскую улицу, пересечет набережную и Большую площадь и придет в церковь после начала службы. И в этот момент увидит Вилли. Они кивнут друг другу. Почтительно дождутся конца богослужения. Потом он пойдет за тем, что должен ей отдать, и они договорятся встретиться вскоре, в Полярной звезде. Там они будут говорить о погоде и о городе. Она скажет, что не хочет ехать в темноте. Ах, уже пробки. Они вежливо попрощаются. Завтра она проснется в столице. Пойдет на работу и опустит голову как можно ниже, когда главный редактор спросит у нее, как было там, на родине. Альма уверена, он дождется позднего вечера, чтобы прижать ее к стенке. Она прикусит язык, не скажет ни слова, не допустит ни проблеска надежды, который позволит подумать что-то, и уж тем более даст понять, что она примирилась со своим миром. И готова поехать рассказывать об этом новом вооруженном конфликте, более интересном, более престижном, чем тот старый, который никого не интересовал. Во всяком случае, был слишком сложен для понимания. Она не поедет никуда, не впутается ни в какой конфликт и не подпустит к себе слишком близко. С тех пор, как она уехала в столицу, она изредка приезжала в город, никому об этом не сообщая. Как Бобби Базлин, который клялся никогда больше, а потом вернулся, уже в старости, вместе с тоже постаревшей Любой, девушкой из стихотворения Монтали. Как-то раз Альма попросил приехать отец. «Я хочу отвезти тебя в одно место», — сказал он. И она поняла, что это только предлог. Села на ночной поезд в тот же вечер, и утром он встречал ее на вокзале с термосом кофе и крапфинами, которые больше не покупались у грека, но были вкусными и сладкими, как воспоминания о доме на Платановой аллее. Она съела сразу два, один за другим, засыпая сахарной пудрой сиденье машины. Они проехали всего несколько километров. За чертой города свернули на дорогу через долину и припарковались у старой австрийской железной дороги. Они пошли пешком вдоль путей, по этой удобной местности без крутых склонов, подходящей для воскресных прогулок. Отец шел молча, быстрым шагом. За последние годы он не сильно изменился. В тот день, когда он вернулся, он как бы заморозился внутри, став равнодушным к течению времени. У него всегда была решительная и в то же время легкая походка, как будто тело сохранило другую память, нежели дух. Он больше не выезжал из города, но в его светлых глазах притаилась тень той горячности беглеца, которая покоряла некоторых женщин. «Я мог бы вернуться туда», — сказал он ей, когда они прошли через первый туннель, продолжая внутреннюю дискуссию. «Особенно, когда все кончилось. После Дейтона или после бомбардировок Белграда, когда буря утихла. Ведь ничего этому не препятствовало. Моя жизнь — это не захватывающая история изгнанника, пусть даже тебе она может такой показаться». Альма слушала его, как в 7 лет, когда не понимала смысла его речей, но чувствовала их важность. «А ты? Почему ты уехала?» Она пожала плечами. «Знаешь, я понимаю. Может, это отчасти и наша с мамой вина. Мы никогда не заботились о том, чтобы дать тебе место, куда можно вернуться. Мы хотели, чтобы ты была свободна, прежде всего. Свободна ехать куда угодно, стать тем, кем хочешь, не считаясь с нами. Ведь мы с ней сами в своих жизнях были связаны по рукам и ногам». Альма рассматривала профиль своего отца. Светло-русую шевелюру и линию носа, вытянутую вперед шею, как будто голова хочет быть на шаг впереди тела, задать направление побегу. «Почему ты оставался здесь? Еще до войны, я имею в виду?» — спросила она, сама удивившись вопросу. «Ну, здесь была ты и твоя мать». Альма ждала. Ей уже не 7. Теперь она знает, что не ради других мы возвращаемся в город или в дом. И потом... «Только здесь я могу быть самим собой». Он произнес эту фразу, и тут их окликнули 2 велосипедиста в шлемах, попросив уступить дорогу. Отец пнул большой камень, который мешал проезду, и отскочил в сторону. Велосипедисты быстро промчались мимо. Альма с отцом посмотрели, как они исчезают за поворотом дорожки, и пошли дальше. Но понадобилось некоторое время, чтобы он добавил хоть что-то еще. Пришел его черед объяснять. «Понимаешь, я типичное смешанное дитя покойной империи, которая, возможно, только в этом бесполезном городе, забытом на окраине, все еще существует. Знаешь, если бы я начал копаться в своих предках, вышла бы такая неразбериха, что с ума можно сойти. Папа, но где ты родился? Место рождения не имеет никакого значения. Я мог бы рассказать, как мой дед... чудом избежал верной смерти, бежал в Венгрию с одной только кофейной мельницей. Или как мой прадед защищал в кавалерии имущество царя, а сын у него был коммунист. Но все эти легенды мне рассказывал отец, у которого была армянская кровь, и он играл Мендельсона на кимане. Это все не считается. Там, где родился я, от людей моей крови шарахаются, как от сифилитиков». Они никогда так долго не говорили о прошлом, и Альма почувствовала, как теперь все его годы переползают на нее и ложатся бременем на плечи. Ее родители до того рьяно защищали ее от памяти, что это переросло в невроз, и она росла без гири на ногах. Но теперь эти фрагменты истории, осколки, отсылали к целому, о котором она могла догадываться только по отдельным фрагментам, оказавшимся перед ней. Словно бы и тяжелым, и в то же время сказочным. Ей хотелось бы остановиться и рассмотреть их внимательно, как кусочек янтаря. Но вместо этого они шагали дальше, поскольку рассказы отца могли продолжаться только в движении. «Твой дом еще существует?» — спросила она, сама не зная толком, имеет ли в виду его семейное гнездо или место, где он жил, когда был не с ними. «Мой родной дом?» Он был разрушен много лет назад. Потом были и другие дома, но я не мог бы сказать, где они находятся. Я с трудом могу вспомнить, на каком языке мы говорили, когда мне было 7 лет или 13 или 20. Они разговаривали и шли дальше. Иногда подолгу молчали. Шагать вместе, не подпуская близко тревоги даже когда они в двух шагах от границы. Этим навыком она овладела в совершенстве. Стоял октябрь. Солнце просачивалось сквозь дубы и ореховые кусты Валь-Розандры. Их обгоняли скандинавские туристы на горных велосипедах, иногда пешеходы с собаками. Часто ландшафт брал верх над разговорами. Слова освещались светом и обдувались ветром. И отделялись от них, оставляя в покое и давая погрузиться в осенний день. «Как насчет тарелки ньокки со сливами?» — спросил он ее, когда солнце начало клониться к морю. Внезапно проголодавшись, они дошли до асфальтированной дороги, которая вела в соседнюю деревню. Там Альмин отец, разумеется, знал ресторанчик, где готовили великолепные ньокки со сливами. И если хозяйка была в хорошем настроении, еще и картофельные кипфели. Кипфели — традиционное австрийское печенье, рогалики в форме подковы из соленого или сладкого теста. Они нашли свободный столик на веранде. Пластиковые стулья и скатерть в цветочек. Графин Витовский появился на столе сам собой, а также тарелка жареных кипфелей, которые они поделили между собой. «Мы с дочкой хотели бы...» — начал он. И она вдруг поняла, что достигла возраста некоторых женщин, за которыми ухаживал ее отец. И ему явно неловко от этой двусмысленности. Они съели ньокки с красной начинкой, плавающие в расплавленном масле. И еще тарелку картошки и свеклы, приготовленных по-эстрийски. «А ты помнишь Тита?» — спросил он ее, когда им подали кофе. Он курил сигарету. Альма смотрела на горы за его спиной, которые были уже там. «Я помню глаза и шляпу, и что он всегда был одет в белое. Это первое правило, которое выучивают такие, как он. Все должны одеваться одинаково, кроме них». «Правда, что ты писал для него речи?» Он смотрел на нее, прикрыв глаза от солнца. Потушил сигарету о подошву и выпрямился на стуле, облокотившись на пластиковую скатерть. «В ту пору мне казалось, что я отвечаю на вызов. На вызов истории. Я вырос среди людей, которые сожалели о прошлом веке. Старая столица империи, которая рухнула, вероятно, и из-за таких людей, как я, бедняков, которые учились». Я поступил в университет, ездил за границу по государственной стипендии. Вернулся и внезапно понял, что есть люди, которые нападают на мой народ, нападают на всех нас. И вот знаешь, я никогда не был уверен, что должен его защищать. Этот мой народ. Даже толком не знал, какой он, мой народ. Но в те времена я общался с девушкой. Она говорила, что мир нас атакует, и мы должны защищаться и делать это хорошо. И лучше бы это делали люди вроде нас, те, кто читает Борхеса и Ханну Арендт. Говорила, что нужно восстановить равновесие в истории. Она это говорила еще до того, как даже задумывались «Звездные войны». Мне это не особо было важно, но она мне нравилась. У нее были веснушки, которые делали ее похожей на маленькую девочку. И она так смотрела на меня. У нее были длинные ноги, крепкая задница, грудь. «Папа!» «Что? Ой, да, прости, не хотел тебя смущать». Он допил кофе и махнул рукой официанту, который понял все на лету и принес на стол бутылку ликера «Пеленковец». Как бы там ни было, я последовал за ней. В конце концов, мне стало казаться, что так надо, а порой и очень увлекательно. Мы бывали в потрясающих местах, и знаешь, оказываясь так близко к власти, начинаешь забывать, что ты просто статист, входишь во вкус этой инсценировки и даже веришь в нее. А Тита был человеком энергичным, он смешивал карты чаще, чем предусмотрено правилами игры. Его стратегический нюх в сочетании с бандитским грабежом нас завораживал. Он был и параноиком, как все в то время. Но он любил красоту и окружал себя ею, и мы этим пользовались. Ты помнишь остров? Мы ходили за ним и писали для него. Но из всей этой нашей писанины и защиты от внешнего мира выросло целое представление, где восхвалялась страна, наша армия, наша великолепная система. И привело к тому, что мы прямо-таки раздувались от гордости. И это открыло дорогу национализму, который пришел позже. После смерти Тита они нашли хорошо подготовленную почву, смогли вдохнуть жизнь в ту политику, которая была у них в голове. Кто они? Интеллектуалы, Злата. Из Академии наук и искусства. Понимаешь, у нас, людей пишущих, были желания маленькие и нереальные, типа увидеть свой фильм в Каннах или свой роман, переведенный на французский, получить приглашение на вернисаж в Нью-Йорк. Неисполнимые мечты. Тогда как нам говорили, что народ в опасности и у него серьезные интересы. Так что многие из нас оставили собственные мечты и приникли к желаниям народа, чтобы лепить из них с помощью заученных слов. Страх и паранойя были отличным материалом, чтобы распространять громкую пропаганду новой власти. Говорилось о национальной и культурной интеграции, писалось о том, что сербский народ в опасности, а с ним и вся Югославия. Но это был просто способ воспользоваться народом, чтобы не потерять свои письменные столы в престижных кабинетах, каникулы на виллах, лето на островах. Альма не уверена, что понимает. «И ты тоже?» Он опрокинул целую стопку, прежде чем отвечать. «Знаешь, я просто хотел быть остроумным, гулять с девушками и писать что-то, чтобы и дальше оставаться там, где происходит самое интересное». Альма годами мечтала, чтобы отец рассказал ей о своем прошлом. Но она представляла себе дома с большими дворами и праздники с цыганами, которые играют и поют, детей и стариков, а не стремления взрослого мужчины. «Ты был интеллектуалом?» «Нет, Злата. Никто из нас, оставшихся прочно на своем месте, не был настоящим интеллектуалом. Будь я им, то был бы уже мертв. Меня бы сослали на Голиаток. Я бы и двух дней не продержался, если бы пришлось дробить камни под палящим солнцем. А родители Вилли?» Отец закрыл глаза. Солнце опустилось ниже к морю, и теперь их столик оказался в тени. Остальные уже давно освободились, и хозяин вышел на веранду выкурить сигарету, поглаживая пса с одним глазом прозрачным, а другим черным. «Они, да, они были интеллектуалами», — сказал отец, отрывая малюсенькие треугольники от бумажной салфетки. «Знаешь, не так легко было быть интеллектуалами в мире, который гордился собственным отсутствием цензуры, а потом душил любую попытку выйти за рамки этой потрясающей свободы кодифицированной мысли. Нелегко приходилось настоящим интеллектуалам. Большинство — это люди вроде меня. Мы были счастливы на такой работе, потому что верили во власть идей и мысли. Но идеи и мысль очень далеки от власти». Они допили пеленковац, и Альма накрыла свою рюмку ладонью, давая понять, что больше не пьет. Так что ее отец тоже отказался. Она не была уверена, что многое поняла из его слов, и хотела задать еще вопросы. Но отец уже оплачивал счет, и она не могла найти подходящий вопрос, чтобы удержать его. На обратном пути они молчали, оба слишком сытые и слегка пьяные от осмысленных разговоров. У них сложилось впечатление, что все уже сказано, во всяком случае многое, больше, чем нужно. Альма думала о девушке своего отца, о случайности прошлого и о том, как при желании можно найти объяснение чему угодно. Она думала о мужчинах, с которыми спала несколько месяцев и дней, никогда не задумываясь, почему они встречаются с такой, как она, которая так мало рассказывает о себе. Она чувствовала себя защищенной своими беспорядочными решениями и путешествиями, уверенная в ауре, которую ей это создало. Она никогда не думала, что эти мужчины видели в ней то, что ее отец видел в женщинах, которые его влекли на восток. Возможность сбежать от долгих хозяйственных разговоров, важных решений, счетов, хлопот, всего того, что в каком-то смысле означает начало конца. Они приехали в город, когда солнце уже полностью соскользнуло в море, придав небу тот оранжево-розовый оттенок, который так трудно красиво сфотографировать. Отец проводил ее на поезд, но остался на вокзальной площади. Перрон для обоих означал прощание и последние слова. Такого рода сантименты не для них. Они смотрели на мигрантов, которые заняли лавочки, на их босые истерзанные ноги. Старуха угрожала им палкой и обменивались банальными замечаниями. Потом попрощались, держа руки в карманах. «Ты опоздаешь», — «Иду, да. Иди, спасибо. Хорошей дороги». Альма перебежала улицу в последний момент, когда машины уже трогались на зеленый свет. У входа на вокзал обернулась и увидела, как отец улыбается. Высокий и все еще прямой, под памятником австрийской императрицы, которую город оплакивал уже столетие. Сказочная императрица, убитая итальянцем. И хотя Альма не была уверена, что отец на нее смотрит, она улыбнулась и стала размахивать рукой, как в детстве на острове, когда приветствовала маршала. В этот момент она осознала, что отец так ничего и не рассказал о себе, только какой-то запутанный фрагмент истории страны, в которой он вырос, и которая больше не существовала. А она знала, что означает упустить случай или потерять человека, но не каково это — потерять страну. Вот какой вопрос она должна была задать своему отцу. Она оглянулась, чтобы снова найти его глазами, но тут объявили ее поезд. Это был последний раз, когда она видела отца. В церкви святого Спиридона куча народу. То ли из-за нового противостояния в Европе, то ли из-за того, что снова слышен призрачный зов крови, благословленной религией. Зов, который в некоторых регионах в конце концов прокладывает себе дорогу с помощью ножа и пистолета. Альма осторожно входит в храм, осматривается кругом. Бледные лица на золотом и серебряном фоне икон. Много женщин. В цветастых платках с бахромой, длинных юбках или же коротких юбках и кроссовках. У мужчин красивые круглые головы и стрижки под ноль. Лица тщательно выбриты. Они держат на руках детей, чтобы их окропило святой водой, которую священник разбрызгивает очень энергично, чтобы попало и на старух, склонивших головы в глубине храма. Внизу у алтаря на ступеньках, покрытых красным бархатом, стоят под взорами русских святых корзинки с пасхами и куличами, пронзенными пылающими тонкими желтыми свечками. Альма держится в стороне, за большой чашей, наполненной красными яйцами, которую три мальчика, облаченные в стихари из парчи, расшитые золотом, из-под которых торчат капюшоны толстовок, передают из рук в руки в ожидании конца церемонии. Она первая его замечает. Вилли на другой стороне церкви, то есть от силы в 5-6 метрах от нее. Он не слушает с благоговением слова священника, не крестится. Ходит по церкви и напоминает любопытного туриста, если бы не славянский вид, который придают ему стрижка под горшок, линялые брюки и ветровка кислотного цвета, а-ля Восточная Европа. В правой руке он держит фотоаппарат, но не фотографирует. Первый порыв у Альмы — бежать отсюда подальше. Земля уходит из-под ног. Если бы она сейчас заговорила, то голос задрожал бы. Она заставляет себя стоять на месте. Очень долго кажется, что они так и не пересекутся. Литургия подходит к концу. Прихожане выстраиваются в очередь, чтобы взять освященное яйцо. И Альма переводит дух. Она упирается взглядом в руки мальчиков в прозрачных перчатках, какие используют в супермаркете для зелени, на фоне золота чаши и кармина яиц. Вилли встает в очередь за двумя женщинами, которые болтают, держа за руки вырывающегося ребенка. Мальчики прилежно раздают яйца. Она успевает подумать одну мысль, и вот уже Вилли оказывается перед ней. Он видит ее. Она склоняет голову, чтобы отвести взгляд, отступает на шаг. Потом снова смотрит на него. А он, уже сунув красные яйца в карман, решительно идет к ней. «Это ты?» Она улыбается ему, благодарная за эту простую фразу. Ей бы сейчас следовало вспомнить многое, задать ему вопрос «А ты кто?», который бился у нее в груди и который она давно похоронила, поскольку для того, чтобы разобраться с ним, потребовалось бы спокойствие, холодность и отстраненность, а этих свойств она в себе не находила. И теперь ей досадно, что в этих краях не принято целовать друг друга в щеку при встрече, как в столице, где эта формальность помогает создать мнимую близость, способствует доверию. Им бы это сейчас пригодилось. Они столько всего пережили и несут на себе бремя середины жизни. «Я получила твое письмо», — говорит она, вместо того, чтобы сказать «мы снова здесь». «Да, точно. как будто он только сейчас об этом вспомнил. «Выйдем?» Ей хочется уцепиться за его локоть. «Как мы теперь будем?» «Мне очень жаль, что твоего отца больше нет». Альма кивает. «Меня не было в городе, когда были похороны». Она снова машет рукой. «Хорошо, мол, но давай сейчас не будем об этом». Они выходят из церкви. В небе выметенном боры и отражается сияние моря и весны. Они застегивают молнии на куртках до самого верха. Ветер налетает на них со всей силой. Волосы Альмы хлопают ее по лицу, и она пытается убрать их жестом, который Вилли у нее помнит. «Ты совсем не изменилась». Ей хотелось рассказать ему о своем бегстве из этого города, об одиночестве в столице, в западной части страны, о жалюзи, которые она никогда не опускает до конца, потому что темнота ее пугает. Хотелось бы объяснить ему, что у нее нет больше счастливых грез. Вместо этого она говорит: «Я на 30 лет старше». «Ошибка. Ты должна была ответить, ты тоже совершенно не изменился». Она смотрит в пол и улыбается. А когда поднимает глаза, он ее ждет. «Пойдем в полярную звезду?» — говорит он. Выбора у них особо нет с таким-то ветром. Они занимают столик у окна. Официант в черном жилете и белой рубашке приносит 2 кофе и 2 стакана воды. Оба тут же понимают, что сделали неправильный выбор. Черный кофе выпивается в мгновение ока, и если хочется протянуть время, приходится заполнять его разговорами. Вилли не спрашивает у нее, как дела. И этим, хоть он сам не отдает себе в этом отчета, располагает Альму к доверию. Поскольку там, в столице, из этих 3 дурацких слогов, позаимствованных из французского, начинается любой разговор. И каждый раз застает ее врасплох, поскольку она воспринимает это как настоящий вопрос. Но им не нужны преамбулы. Для них не существует начало и конец, только здесь и сейчас, так что нужно поторапливаться. «Прости, что тебе пришлось приехать сюда. Логичнее отправить тебе все с доставкой, но твой отец специально оговорил». «Я так и думала». Они оба не верят в то, что говорят. Потом немного обсуждают город, благословенная тема, чтобы избежать разговоров о собственной жизни и о войне, о которой все говорят с такой легкостью. Но для них это рискованное поле, они это прекрасно знают. «Наверное, будет проще, если я схожу и принесу все, а ты пока подождешь здесь», — говорит Вилли, у которого лучше нее получается переходить к сути. Альма задумывается. Может, он просто не хочет приводить ее к себе домой? «Пожалуй, так будет лучше всего», — говорит она, удивляясь, как все быстро развивается. «Тогда я пошел, постараюсь как можно быстрее». Он уже встал, у нее нет времени схватить его за руку, поддаться порыву, который терзает ее пальцы с того момента, как они сели за столик. «Нет никакой спешки», — хотелось бы ей сказать. «Останься». Думая так, она поднимает глаза и встречает его неподвижный взгляд. Разочарование и страх. Черный колодец, куда проваливаются слова. Альма смотрит, как он надевает куртку, и уходит. Ей словно нечем дышать. Она заказывает минеральную воду, пытаясь воскресить в памяти последний день в квартире блока номер 12. Но она так старательно вырезала эти дни, чтобы отделить их от себя, и их подхватило малейшее дуновение ветерка. А теперь сложно их вернуть. Осталось только ощущение несчастья и отвращения, от которых лучше держаться подальше. Спустя 10 минут Вилли появляется в дверях кафе с большим ящиком в руках. Вот, значит, это ее наследство. Он аккуратно ставит его на стол, но без торжественности. Садится, и теперь коробка стоит между ними. Простой, как гроб, деревянный ящик с металлическим позолоченным замком. Достаточно большой для какого-нибудь внутреннего органа, но не для того, чтобы вместить целую жизнь. Альма размышляет, должна ли она вскрывать ящик прямо здесь, на глазах у Вилли, посреди бара, где люди потягивают мандариновый пунш и режут кусочки торта, похожего на венский. Еще она думает, открывал ли он его сам. В конце концов, кодового замка там нет. «Он попросил меня помочь подготовить эту коробку», — говорит Вилли. Альмин отец никогда не упоминал Вилли в их последних телефонных разговорах. Он рассказывал о себе очень мало, больше слушал, или они болтали о безобидных вещах, вроде последнего шахматного чемпионата или политики Евросоюза. «Там много всего. Нужно открывать ее на более удобном столе», — говорит Вилли, разрешая эту проблему. Альма колеблется. «Это займет у тебя некоторое время. Там что-то вроде шкатулки с воспоминаниями», — ободряюще настаивает Вилли. «Как будто бы одно это слово, воспоминание, не звучит угрожающе для людей вроде них». «Полярная звезда» — старое кафе, которое никогда не было в моде у туристов, поскольку расположение у него не очень удачное, на углу двух не самых роскошных улиц. Через большие окна проникает воскресный свет. Колокола церкви на канале только что прозвонили полдень. И люди на улице гуляют без шапок. Они скоро пойдут к набережной, чтобы дети помочили ножки, или отправятся с друзьями на карст, в Осьмицу, впервые за сезон. Так проходят дни в беззаботном городе. На долю секунды Альме захотелось спрятать коробку под столом. Забыть ее в габсбургском кафе, хорошем хранителе воспоминаний. А потом выйти прогуляться на ветру, словно ничего раньше и не существовало. Она поднимает глаза на Вилли, и теперь он уже смотрит не так ободряюще. Он неожиданно изменился. Волосы все еще вихрами падают ему на лоб, черные с проседью. Они придают ему вид ночной и опытный. Она чуть не говорит «иди сюда» или даже «пойдем», но сдержанность и предчувствие берут над ней верх. Потом Вилли рукой убирает волосы с глаз. Она кладет ногу на ногу под столом. Ничего не было. Он отодвигает коробку на край стола, чтобы освободить место, вытаскивает из кармана два красных яйца и протягивает ей одно. «Устроим битву». Альма смотрит на него скептически. Они уже не дети, но благодарны ему за то, что он отодвинул ящик в сторону. «Битва пасхальными яйцами. Это традиция». Она кладет яйцо на ладонь. Оно хранит тепло кармана и тела. «Нет, не так», — говорит Вилли, и запросто складывает ее пальцы в правильное положение. «Давай ты будешь бить первый, хорошо? У тебя только один удар, потом моя очередь». Они впервые играют во что-то. В детстве они были слишком заняты тем, чтобы взращивать ненависть к сложившемуся положению вещей. Вилли охватывает свое яйцо всей ладонью. Альма бьет, но не разбивает. Появляется только крошечная вмятинка на верхушке. Они перехватывают яйца по-другому, теперь бьет Вилли. Он разбивает яйцо Альмы одним ударом и откидывается на спинку стула с довольным смехом. Она смотрит на свое яйцо. «Как ты это сделал?» «Годы тренировок», — Альма поднимает бровь. «Вообще-то это дело серьезное. Устраиваются целые турниры битвы на яйцах. Дай мне еще попробовать». «Я взял только два», — говорит он, ему как будто жаль. Они в нерешительности. В этот момент нет больше ничего, что их удерживает вместе за одним столом, и они не из тех людей, кто умеет тянуть время. Коробка давлеет над ними. Они встают, надевают куртки. «Тебе помочь? Я справлюсь». Пробираются между столиками и официантами в белых рубашках и черных галстуках. Два шага, и вот они уже на пороге. Ветер обрушивается на них, как только они высовываются наружу. Не стоит мешкать. Вилли смотрит на Альму. Длинные ноги в джинсах, сияющие белокурые волосы вокруг лица. Рот приоткрыт, и чуть виднеется ряд мелких зубов. А потом смотрит ей прямо в глаза, так пристально, что Альма отводит взгляд. Смотрит на канал, на воду, на открытое море. Коробка зажата под мышкой. «Мне пора», — говорит она резко. «Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони мне». Она хотела сказать, что у нее нет его номера телефона. Но это такая мелочь, практическая деталь, которая сделает их встречу менее значительной. «Я имею в виду насчет того, что там внутри», — настаивает Вилли. Она пожимает плечами, как бы говоря, хорошо или в этом нет необходимости. «Так или иначе, я живу вон там», — он делает неопределенный жест рукой в сторону канала и Борга Трезиана. Альма кивает. И теперь действительно уже добавить нечего. Каждый должен идти своим путем. Один, как и всегда. В детстве она мечтала открыть, кем был ее отец, как сокровище на острове, по карте подсказок, которые он нечаянно оставлял, наполовину фальшивых, наполовину сказочных. Персидские ковры и китайские вазы. Он жаловался, что ими была обставлена квартира, которую ему предоставили и от которой он сразу вернул ключи, едва переступив порог. Жучки повсюду, в уборных и в ваннах на востоке. И Альма представляла себе зеленых насекомых. Те семенят под унитазом и слетаются на зеркало над умывальником. Монгольский палаш, подаренный ему маршалом, непонятно, то ли в знак уважения, то ли в качестве приглашения отрубить себе голову самостоятельно. Потом этот интерес прошел, или из-за его постоянного отсутствия, или она повзрослела. Теперь Альма не уверена, что хочет открыть ящик. «Не будь этой оборванной фразы Вилли, он попросил меня помочь подготовить эту коробку. Если бы не Вилли, она сейчас просто швырнула бы ящик на заднее сиденье, домчала, не останавливаясь, до одной из тех лужаек карста над обрывами и ущельями, и сбросила бы вниз, высунувшись над гребнем, чтобы услышать грохот на дне. Но вместо этого она садится на пол гостиничного номера, покрытый мягким ковром, и бережно открывает ящик. Там много газетных вырезок. Похоже, она понимает их. Тетради, листы бумаги, скрепленные скрепкой, толстая пачка писем, фотография, на которой отец в брюках клёш, рубашке и жилете поднимает ее повыше. На ней платьице с бабочками. Она протягивает руку к морде слона. Сони или Ланка. На обороте написано от руки. Бриони. Май 1975-го. Жестяная коробочка с коллекцией исторических монет, которые дедушка ей дарил под большим секретом, а она забыла в детском тайничке. Даже сборник стихотворений Марины Цветаевой с дарственной надписью от бабушки «Не забывай вальс Шопена». Открытка с поселком на Далматинском побережье, с особняками из белого венецианского мрамора, адресованная ее матери и подписанная «Твой любимый смельчак». Была такая игра у родителей, потому что мать презирала смельчаков, считала, что они глупые и грубые, но питала слабость к тем, кто прятался, избегал опасности, к трусливым и застенчивым. Под открытками Альма находит блокнот. Она узнает его. У отца больше не было таких блокнотов после того последнего дня на острове. Такие блокнотики использовались в австрийских школах, во всяком случае, так он рассказывал, когда подарил ей один. У них синяя обложка и большой красный квадрат в центре, куда надо было вписывать свое имя. Она сдерживается, чтобы не открыть его. Она ведь хорошо усвоила, если рыться в чужих секретах, можно только напороться на неприятности, на правду, которую больше невозможно будет игнорировать. Она встает и выходит на балкон. Каким бы ни был временным пристанищем гостиничный номер, странно оказаться в городе, где ты вырос, пусть у нее осталось совсем мало якорьков и никого нет в этом городе. Но море, которое открывается перед ней, способно освободить ее легкие, привести в порядок все части или, по крайней мере, собрать их вместе. В городе, где чужеродность — отличительная черта, демонстративная и выставляемая на показ. Она делает глубокий вдох, наполненный ветром, и входит в комнату. Подбирает синий блокнот и садится на кровать. Открывает его. Неразборчивый почерк ее отца. Буквы наползают друг на друга, словно куда-то спешат. Даты читаются легко. Первое — 16 мая. Только две строчки. Президент избирается пожизненно. Клоунада. Саша, само собой, согласен. Эдвард тоже поддакивает. 23 мая. Можно прочесть только половину. Жертва. Божество. Максимум жрец его культа личности. Заметки, которые почти ни о чем ей не говорят. Потом несколько вырванных страниц. 19 июня. Врачи плетут заговор. Нужно спасать жену до того, как ее заставит исчезнуть. Она все воспринимает правильно. Ему сказали, что он болен только для того, чтобы окружить его слугами, озабоченными тем, чтобы взять на себя решение. Они расправились с коммунистами, и теперь остались только бюрократы и подхалимы, лишенные всякой фантазии. Он отдает себе в этом отчет. Попробовать поговорить с ним. Наедине. В углу страницы приклеена скотчем пожелтевшая фотография. Пятеро мужчин в пиджаках с широкими лацканами, белых рубашках и галстуках. Кажется, она знает этого с усами и в круглых очках. Он сидел рядом с маршалом, когда она подсматривала за ними в окна гостиницы на острове. Под фотографией подпись ручкой. «Мафиози. 24 сентября». Революция никогда не признавала тех, кто боится потерять собственные позиции, а только тех, кому в борьбе нечего терять, лишь выигрывать. Между страницами вырезка из газеты с фотографией торжествующих солдат, грязная форма, выбритые лица, пометка «Надо знать». 17 января. Даже университетские преподаватели вышли из-под контроля. Игнорировать приказы с Бриони. Белград делает деньги и не знает, кому придется их отдавать. Мы движемся большими шагами к сталинизму. Поговорить с ним. Еще больше обрывков выдранных страниц. 4 февраля. Мы не переживем самих себя, когда старый главарь банды станет совсем плох. Почему бы тебе не сказать ему об этом? Потом еще одна фотография. Семеро мужчин в красивых позах, словно актеры после съемки фильма. Пометка. У них у всех одинаковые брюки. Бесплатно, прямиком с государственных складов. Подарок на день рождения. На следующих страницах не проставлены даты. Сегодня вечером они пришли и сказали мне, кто выйдет из игры, их убьют, кого заменят, кто имеет вес, кто под подозрением. Я должен помогать создавать и разрушать. Карьеры или жизни? Я не понял. Кто-то стал слишком неосторожным. Завтра в 12:00 они войдут в его дом. Испугают жену и детей. Кого убьют на Пасху? Кому откроют дверь? Скоро поменяют страну. Мы в руках Эдварда. Потом его отстранят по его же приказу. Или жена прикажет. Они расправятся даже с близкими родственниками. Он даст сигнал убить свою жену, или она окажется быстрее. Они потащат всех за собой, будут сводить счеты под прикрытием общественного мнения. Мы напишем, что они на каникулах и что в стране все хорошо, лучше некуда. Приедут новые люди. Потом избавятся от тех, кто сделал грязную работу. Перемены. Полный вперед. Будут ждать, что один из новых совершит ошибку. Мне снятся безумные сны. Снятся роботы, которые занимают министерские кресла. Блокнот не исписан до конца, так что, возможно, это тот самый, который у него отобрали. Последняя заметка, которую удается прочесть, относится к 29 апреля. «Выпьем же за новый правительственный класс! Появились новые буржуа, аппаратчики. Они занимаются бизнесом, пока он есть. Ауфидерзейн! До свидания» в переводе с немецкого. «Рабочий народ. Пришли новые буржуа, националисты. Не говорить с ним об этом». Она закрывает синий блокнот. Ей кажется, что она заглянула в жизнь, где у бессмыслицы есть своя логика и постоянная тревога в порядке вещей. Возвращаясь в дом на Карсте, отец шутил легко, слегка возбужденно. Только в последние годы появились долгие паузы и вспотевшие ладони. Все эти легенды о маршале и стране братства и единства, все эти мужчины и женщины с захватывающими жизнями и, значит, рассказы, которые обволакивали ее в детстве, всего лишь попытка забыть топот сапог, поднимающихся по лестнице дома посреди ночи. Способ обрести мир, изобретая историю, которая изменяет реальность. Альме нужно выпить кофе. Стакан воды, но она дошла только до половины коробки. Она должна дойти до дна. Она идет в ванну, делает глоток воды из-под крана, приближает лицо к зеркалу, касается его носом, приглядывается. Нет, в ее глазах нет желтых крапинок. Доктор душевнобольных наврал. Она больше не девочка. Она подставляет запястье и ладони под холодную воду, потом проводит ими по шее, не вытирая. Возвращается в комнату, садится на пол и снова принимается за коробку. Синий блокнот на кровати. Она вытаскивает стопку открыток, перетянутую резинкой. Все адресованы ее матери. Пионерская синяя пилотка с красной звездой, которую она не могла найти. Теперь-то она понимает, что ее забрала мать, но не выбросила, а бережно сохранила, как в ее семье хранилось приданное для дочери. Альма берет ее в руки и пытается расправить. Напяливает на голову и заглядывает в зеркало. Пионерка всегда готова. Ворох газетных статей. Там есть ее материалы из Белграда во время войны. На самом дне коричневая папка с ее именем, написанным маркером. Внутри она находит стопку линованной бумаги с напечатанным на пишущей машинке текстом. Январь 1993-го, май 1993-го, Белград. Она задумывается. Это дело рук ее отца или Вилли? Страницы написаны на языке, который теперь называется сербским. Заметки из одной строчки, часто только место, дата и время. Ее перемещение — на трамвае, пешком, под снегом, по солнцу, когда шел дождь, дни напролет. Бар, куда она ходила выпить пиво с Вилли или с Верой несколько раз. Потом отчет слово в слово, того, что она говорила однажды в университете. Встреча с Мира и его кинематографические мечты. Имена детей, с которыми она однажды прыгала через скакалку во дворе блока номер 12. Три ребенка, двое 8 лет и один 6. Она забыла об этих детях. Там указаны даже их адреса и имена родителей. Комната в студенческом общежитии, в которой она ночевала один раз, когда не вернулась домой. Какие овощи она покупала на рынке. Тот раз, когда она сунула горсть немецких марок в карман фартука старухи, продававшей лук. Та вроде бы и не заметила, но кто-то заметил вместо нее, и потом его допрашивали. Телефонные разговоры. День на Дрине. Помидоры, которые им подарили, и все остальное. Несколько копий ее статей. Она их не читает. Ничего не читает. Она слышала, что на некоторых людей ведется досье, но никогда не думала, что это ее касается. Никто никогда не останавливал ее на улице, не подходил к ней, когда она делала покупки. Никто никогда не стучал в дверь квартиры в блоке номер 12, хотя порой полиция останавливала кого-то в доме. Альма роняет личное дело на колени, откидывается на бортик кровати и закрывает глаза. Следили все. Боже мой, всегда следили все. И жучки, о которых говорил отец, были не насекомыми. Теперь она задумывается, не благодаря ли Вилли те дни для нее проходили в неведении. Под защитой образа наивной иностранки, которая всегда понимает меньше, чем думает. Он попросил меня помочь подготовить эту коробку, потому что у Вилли были недостающие элементы, необходимые для понимания. Это еще не все. На дне пачка газетных вырезок, перевязанных красной лентой. Наверху листок почерком отца. «Важно». И она читает одну за другой статьи, не больше десятка, из разных газет. Хроника процесса в Гааге, который должен был исправить несправедливости поспешного мира и наказать виновных в геноциде или преступлениях против человечности. Грань тонкая, разница решающая. Процесс длился 2 недели. Статьи относятся к периоду сбора доказательств. Концентрационные лагеря, мужчины, расстрелянные в тренажерных залах, изнасилование как орудие войны, братские могилы, поспешно перекопанные, останки, растащенные и рассеянные по лесам и пещерам. И Сребреница, главная Сребреница. Восстановление фактов прокурорами было тяжелым. Защита обвиняемых — изнуряющей и бесконтрольной. Доказательства труднособираемыми. Особая благодарность выносилась журналистам. В этой последней войне сенсационные новости выламывали руки политикам, заставляли всех не мешкать, иногда спасали жизни. А когда невозможно было спасти, собирали доказательства для будущей памяти, чтобы то, что произошло, не отрицалось. Среди тех, кто предоставил важные доказательства, упоминался Вилли Кнежевич, фотограф, сопровождавший сербских солдат. Он работал под чужим именем, чтобы задокументировать их преступления, и где это было возможно, спасти чью-то жизнь, рискуя быть расстрелянным. Более подробная статья с отрывком из интервью. На вопрос, Почему от первого года, когда он начал сопровождать отряды сербской теробороны, не осталось никаких фотосвидетельств? Он просто отвечает. Они забрались ко мне домой и выкрали фотографии. Вы не сохранили негативы? Нет. У вас есть предположение, кто мог это сделать? Нет, но, думаю, за мной следили. Альма встает. Ты ничего не знаешь. Он не рассердился, не стучал кулаками, не кричал. Он просто счёл, что то, что он делает, гораздо важнее их двоих, и не оправдывался. Она недоумевает. Почему отец никогда ей об этом не говорил? Почему он сохранил статьи, но не показал их ей сначала? Не признался, что он гордится этим мальчиком, который в конце концов показал себя самым решительным из них всех? Но она знала, что такого рода вещи не в его характере. События развивались своим чередом, и либо ты оказывался в самой гуще, либо бессмысленно их обсуждать. Альма смотрит на документы, разбросанные по ковру. Ее фотокарточка со слонами и очень молодым отцом. Открытки и письма Альминой матери. Твой любимый смельчак. Бесконечные страницы с бюрократическими печатями, которые отнимают у жизни свободу. Пионерская пилотка. Подарки от габсбургских дедушки с бабушкой, война и Вилли, который не хотел, чтобы все катилось к чертям. Ее жизнь, связанная с жизнью других, заключенная в деревянном сосновом ящике. Жизнь, несмотря на старания родителей, всегда была погружена по горло в вопросы, которые прошлое или память, или даже кости под землей проецировали на настоящее. А она только и делала, что шагала по ниточкам паутины, стараясь избежать ловушек истории. Хотя на самом деле ходила прямо по ней. Вот оно, наследие ее отца, его запоздалая правда или набор для выживания. Ей хочется смеяться неудержимым истеричным смехом ребенка, который очень устал. Она падает на кровать, смеется и плачет. И впервые скучает по своей семье. Ей жалко времени, потерянного вдали от них, когда она убежала как можно дальше от дома на Карсте, от Австро-Венгрии и душевнобольных. Абсолютно свободная, именно так, как ее научили. Только отец, мастер расставаний, мог предугадать, что это чувство рано или поздно застанет ее врасплох. Поэтому он засунул все эти воспоминания и фрагменты большой истории в ящик. Ведь, несмотря на речи, которые он вел с ней в детстве, он всегда отдавал себе отчет, что прошлое когда-нибудь вернется. Только старался отдалить этот момент, насколько возможно, чтобы она могла найти свое место, не чувствуя на ногах пут или цепей. Он оставил ящик у Вилли. Это было его последнее подмигивание.